Что и говорить, он наш враг. Ордериану чокнулся с Панаитеску, потом с дедом и выпил мелкими глотками. Интересно, интересно, но я по своему опыту знаю, что никто ничего не боится, пока нет причин для боязни. Кому надо уничтожить, село или вас? И потом вы забываете, мы с вами представляем власть и законность. Дело Анны Драги требует полной ясности. Я полагаю, что и вы, и односельчане тоже в этом заинтересованы. А раз существует страх, значит, существуют и мотивы его порождающие. Но каковы эти мотивы? Ордериану посмотрел в стакан, потом на деда, что-то хотел сказать, но передумал и утер со лба пот. Дорого бы я заплатил, чтобы знать. Но я не знаю. Знаю одно, товарищ майор. Наша жизнь не такая простая. Обязательства перед государством растут, план надо выполнять. Только в этом году мы должны дать на несколько тонн больше, тонн на 20, если я не ошибаюсь, зерновых по сравнению с прошлым годом. Разбейся в лепешку, Ордериану, побратайся хоть с самим чертом, но выполни обязательства. Года 3 назад еще не было уездов. Кто-то из района сказал, что нет условий для перевыполнения плана и что он не может взять на себя те обязательства, которые требует власть. На второй день его заменили. Назначили другого. И этот другой приехал ко мне и сказал: «Ордериану, твое личное дело, как добьешься. Но если хочешь оставаться председателем, дашь столько, сколько я скажу». Я дал. Не потому, что хотел остаться председателем, а потому, что понял, другого тоже заставят. Ладно, и черта можно обвести вокруг пальца. И гляди, так и пошло. Год за годом, год за годом. И удобрений мне не хватает, и машин не достает. Неважно, неважно, выкручивайся, Ордериану. Я выкручиваюсь. Выкручусь еще год-два, может, и того меньше. И вы думаете, я жду момента, когда не смогу больше выкручиваться? Мне под 60. Я хотел бы спокойно уйти на пенсию, заниматься только своим конем. Это единственная моя радость. Скажу, пока нет здесь Эмилии, но я очень боюсь, что не видать мне этого покоя. Не удивляйтесь, что я жалуюсь как баба, это не в моих привычках, да и некому. А теперь, как гром среди ясного неба, еще это дело с Анной Драгой. Вижу, полетит к черту весь наш престиж, ох, вижу. Не будем преувеличивать, товарищ Ордериану. Вмешался Панаитеску, искренне взволнованный признаниями председателя. Я, например, ничего не смыслю в сельском хозяйстве. И из всего, что вы сказали, понял только, что и вам здесь нелегко. А вы думаете, нам легко? Вы работаете, что и говорить, с известным материалом. А мы наоборот, то есть, ну, я хочу сказать, что в нашем деле на каждое известное приходится 100 неизвестных. И несмотря на это, мы никогда не терпим поражения. Выпьем еще по стаканчику вина, оно будто и не вино вовсе, а золото. И сохраним бодрость, товарищ Ордериану. Какого черта, мы же мужчины, сказал Панаитеску. И на этот раз он наполнил стаканы вином. У калитки раздались шаги, и до них донесся голос Эмилии. Ну, Василия, дорогой мой, было у тебя времечко поплакаться. Как только нет меня рядом, ты начинаешь скулить. Оттого-то я, любезные мои, и не бросаю муженька. Без меня беда его головушки. Верно, Анна Васильевна? Разрази меня гром, женушка, коли скажу, что это не так. Выпей-ка вина из моего стакана.